При отменно большом росте, казалось, ему бы иметь и крепкий бас, но говорил дичком мягким, певучим тенорком, иногда сдваивая шипящие согласные. «А черт его знает! Страхом прижметь, так спрячу!» — сказал Степан, зажимая в кулак свой мясистый нос, когда Ребедев спросил, сумеет ли он, и если это понадобится, быстро убрать в тайник всю технику, хватит ли сил у него. «Ты разве трусливый, дичко?» «А? Да кто же из людей не трусливый бывает? Ноги дрожать у меня, а головы-то я не теряю». На следующий же день Лебедев вместе с ним выпустил изобиловавшую опечатками и перевернутыми буквами первую свою прокламацию. Что поделаешь, ни тот, ни другой по-настоящему набирать не умели, хотя до седьмого пота добросовестно бились над набором всю ночь. А выпустить листовку хотелось быстрее. «А тот первопечатник Иван Федоров печатал совсем не лучше нас», — заявил Дичко, восхищенно расправляя на широкой ладони еще мокрый оттиск прокламации. Дичко прописался в полиции как человек без определенных занятий. Соседи знали, что он ждет жену свою перепетую, а пока сам ходил на базар, покупал себе квашеную капусту, головизну и сам варил щи. У соседей Степан брал молоко, жаловался: «Баба моя, черт бы ее побрал, такая жадюга! В дом к себе, Боже спаси, не пригласи человека, и сама не пойдет никому. Нелюдимка, вот женился, так женился я». «Так зачем же ты женился на ней, дичко?» «О, из себя ты, перепетуя, ладная, красивая, а потом и семечками она торговала, думал, капитал с ней наживу». «Ну и что же?» «А черт ее знает, может, и есть у нее капитал, мне-то она его не показывает». «Наверное, есть, сама теперь на базар не ходит, бабу от себя нанимает, а по дому на грязных работах я у нее. О, как женился я!» Соседи посмеивались над простоватостью мужика и ожидали, когда пожалует грозная жена Степана. Глава 19. Январь до самого конца простоял морозный и метельный, а февраль с первого же дня порадовал всех солнышком и на пригревах под крышами, даже светлыми хрупкими ледяными сосульками, первыми предвестницами весны. Вот видите, Алексей Антонович, народная поговорка оправдывается: «Февраль бог огрей», — радостно говорил Иван Герасимович, привешивая к подоконникам бутылки и опуская в их горлышки закрученные жгутом полоски марли, чтобы туда стекала натаивающая соком вода. По календарю до весны еще далеко, а ее посыльные уже высланы. Весна идет, мы молодой весны гонцы, она нас выслала вперед. Смотрите, Алексей Антонович, какие великолепные ручьи!» «Иван Герасимович, но ведь поэт писал не об этих ручьях, которые текут у нас сокон и портят стены». «Нет-нет, Алексей Антонович», — возразил старик, пряча хитрую усмешку в своих пушистых усах. «Никак нет, у поэта прямо сказано: она нас выслала вперед во все концы. Следовательно, и на окна нашей больницы». «Обманщик ваш февраль, Иван Герасимович, да еще в Сибири, у отрогов Саян. Здесь апрель, и то не всегда весну с собой приносит. Да уж если вспоминать поговорки, так о марте что говорят? Захочу, корове рог сворочу». «Пусть себе сворачивает, а все же начало весны, Алексей Антонович, уже заложено в этом ласковом солнышке, в этих первых капельках ручейках, Вы знаете, что в феврале у глухарей брови начинают краснеть?